Эленоре очень не понравился. Сначала она хотела выгнать сразу этого Дон Жуана из своего дома, но потом решила повременить. Жалко девку-то. В кои-то веки у нее кто-то появился. А мало ли, вдруг первое впечатление будет обманчивым. Может, она впрямь окажется хорошим парнем, но чем черт не шутит, пока Бог спит. Пусть пока у Танюхи отпуск, поживут на даче, на глазах будут, а там увидим. Вечером после приезда, когда молодежь улеглась спать в разных комнатах, Нора тоже задремала. В полусне ей привиделись спокойные родители, которые отчаянно спорили из-за нее. Танечка уже взрослая, умная девочка, не нужно ей мешать, нужно помочь, увещевала мать. — Ага, и для этого освободите ей квартиру, поживет там своим бездомным голодранцем, — горячился отец. — Виссарион, ну почему ты так, — отваживалась возражать мама, — при жизни она этого никогда не делала. — Ну, не все в жизни просто, люди разные, ситуации разные. — Ситуации всегда одинаковые, — переходил отец на крик. — Мужик должен работать и исполнять свой долг перед семьей, а не приходить в хрущевку к двум бедным женщинам. — Милый, но пока еще рано делать выводы, — улыбалась мама. Она, похоже, совсем не боялась теперь отца. — Не нужно так нервничать. Разве кто-то уж посягает на Норочкину и Танечкину квартиру? Мы же не знаем, как все сложится. Жизнь сложна и непредсказуема. Неужели ты не разглядел даже этого отсюда? — Жизнь проста, — упрямился отец, — и нечего Норе уезжать из собственной квартиры. Этот спор выглядел так явственно, что Элеонора даже испугалась. Подскочила на старенькой тахте, осмотрелась вокруг. Все спокойно, все тихо. Она встала, на цыпочках прошлась по дому. Танька спит у себя. Ее красавчик дрыхнет в большой комнате. Удостоверись, что все в порядке. Элеонора тихо оделась и, никем не замеченная, выскользнула из дома. Глава 14. Лед тронулся. Май и июнь 2007 года. С тех пор, как Олег поселился у Светланы, прошло около месяца, когда вдруг у него началась, ну, не то чтобы депрессия, но нечто близкое к хандре, причем совершенно безосновательно. Вроде бы весна, конец мая, кругом все цветет, солнце светит, тепло, целый лет впереди. А настроение изо дня в день подавлены, точно дождливую осень. И вдруг он осознал, что ему совершенно не нравится та самая Николина гора, которая многим людям представляется символом статуса и вершины всех чаяний. Но для Олега она была лишь неприятным подтверждением тому, что время течет неумолимо. Все в этой жизни меняется, и, как правило, почему-то в худшую сторону. Эти места помнились еще с детства. В застойные времена свободное перемещение иностранцев по Подмосковью не приветствовалось, и пляж на Николиной горе был официально выделен как разрешенная, официально рекомендованная зона отдыха. Летом, особенно по выходным, сюда съезжали зарубежные гости с женами и детьми, а советские граждане, которых на дипломатический пляж не пускала милиция, приходили издалека поглазеть на палатки невиданных рассветок, на надувные матрасы, модные купальники, конечно, и импортный автомобиль. Впрочем, кое-кто и из наших соотечественников ухитрялся проникать в святая святых тем или иным способом. Например, Георгий Борисович, Денискин папа, иногда приезжал сюда со своими иностранными коллегами и прихватывал с собою сына его друга. Тогда Олегу и эти поездки, эти места казались чем-то потрясающим, почти сказкой. А теперь пляж представлял собой грустное зрелище. Песчаная полоска сузилась, река обмелела и покрылась илом, или Олегу так казалось. Зато поселок разросся особняками новых хозяев жизни, в большинстве своем примитивными, безвкусными архитектурными поделками. Гуляя по берегу с Олеськой вместе с Светланой и Дашей, он часто останавливался, смотрел на заросли ивняка и невольно спрашивал себя, а было ли все это? Яркие палатки и зонтики, красивые купальники, иностранная речь, беззаботный смех и визг. Была ли его молодость, его надежды, план на жизнь? Ведь он многого добился, много имеет, отчего же на сердце так тяжело? Может быть, это и есть тот самый пресловутый кризис среднего возраста?